внешний вид человека во свете Слова Божия. Внешность – это одна из тех тем, о которой во все времена больше всего думали и которую больше всего обсуждали. Какой длины должны быть мои волосы? Какой должна быть моя прическа? Какой длины должна быть юбка? Какими должны быть каблуки? Подходит ли моя сумочка к моей одежде? В моде ли еще этот костюм, платье, обувь и так далее и тому подобное? Почему же обычный нормальный человек уделяет столько внимания своей внешности? Делает ли это он ради людей или же для того, чтобы угодить Богу? Предположим, мы знали бы, что на протяжении целого дня на нас будет смотреть только Бог и Его святые ангелы. Повлияло бы это на наш внешний вид? Если да, то как? Имеет ли для Бога значение то, какова наша внешность? Смотрит ли он на внешность или же только на сердце? Есть ли какая-либо связь между внешним видом человека и его отношением к Богу? Или же поставим вопрос по-другому. Влияет ли внутреннее взаимоотношение человека с Богом на его внешность? Ответ на эти все вопросы будет «да». Внешность человека, несомненно, отражает состояние его сердца. Другими словами, внешность – это зеркальное отображение внутреннего состояния человека. Библия говорит: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Еремия 17:9. Благодарение Богу, что Он предопределил лечащее средство для человеческого крайне испорченного сердца. Обратившиеся к Богу переживают перемену сердца, при которой меняется и внешний вид человека. Бог много говорит об широко обсуждаемом вопросе человеческой внешности. Об этом написано в книге книг Библии. Один богослов сказал, что в Библии содержится 1400 упоминаний об одежде. Как Ветхий, так и Новый Завет отражают Божью волю в отношении внешности человека. А Божья воля есть то, что мы желаем и обязаны знать. Ведь Бог наш Творец, и Он будет нашим последним судьей. Поэтому будем особенно внимательны к Божьим принципам и устоям в одежде, записанным в Священном Писании. Хотя в своей жизни христиане придерживаются новозаветных принципов, все же следует заметить, что некоторые из этих принципов уже можно найти в Ветхом Завете. Поэтому, начиная наше изучение с Ветхого Завета, мы сможем заложить правильное основание для нашего дальнейшего изучения этого вопроса. Библейские принципы, данные Божьему народу в Эдемском саду. Грех и одежда родились в один день. В связи с грехом появилась необходимость прикрывать наготу. Адам и Ева постарались это сделать. Но то, что они сделали, было недостаточно. Когда Бог пришел к человеку, Адам все еще считал себя нагим. Бытие 3, 7 по 10 стихи. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“ Он сказал: „Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг, и скрылся“». Так что модель одежды падшего человека не удовлетворяла даже его самого, когда он был в присутствии Божьем, а также она была неприемлема и Богу. Бог не одобрил первой модели одежды и одел Адама и Еву в кожаные одежды. Нагота должна быть прикрыта. Библейские принципы, данные Божьему народу в пустыне. Через Моисея Бог предоставил своему народу конкретные требования в отношении одежды. Одно из таких требований находится в книге чисел 15 главы 37 по 41 стихи. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои, и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш». Кисти с голубыми нитями должны были быть на краях одежд народа израильского. Бог предназначил их не как мимолетную моду, и не только для группы какого-то определенного возраста, но для всех их в роды их. Цель и принцип, раскрытые в данном месте Священного Писания, заслуживают особого внимания. Бросающаяся в глаза добавка на их одежде была для них, чтобы они смотрели на нее. Главной целью не было свидетельство неверующим. Также помочь им помнить и исполнять все Божьи заповеди, удержать их от их собственного пути, содержать их святости, помочь им помнить о Боге. Мирская одежда способствует тому, что люди забывают о Боге. Бог желает, чтобы человек помнил о нем и повиновался ему. В книге чисел, как раз перед вышеупомянутым местом Писания, приводится рассказ о нарушителе субботы, который был побит камнями. Это является выразительным свидетельством того, как важно помнить и исполнять все заповеди Господни. Бог дал ветхозаветным святым определенные постановления, которые они должны были соблюдать и на которые они должны были смотреть. Например, различные праздники, отличительное одеяние, чтобы помочь им помнить о нем. Также и в Новом Завете Иисус установил вечерю Господню и сказал: «Это творите в мое воспоминание». Но посмотрим, что следует сразу после того, как Бог через Моисея издал постановление об одежде. Числа 16 глава. О какой же бунтарской проявляет себя человеческая натура! Блюстителем ли церкви управлять нашими интересами, вплоть до постановлений об одежде? Они вмешиваются в наши личные дела. Все собрание свято. Пусть сам народ решает эти вопросы. Не похоже ли это на нынешнее время? В книге Второзакония, 22 главой, 5 стихом, записаны также слова Господа о том, каково должно быть различие в одежде для разного пола. На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякий, делающий сие. Из этого места Писания видно, что Бог гнушается тем, чтобы мужчина и женщина носили одного вида одежду. Несмотря на всевозможные отговорки, направленные против различия в одежде, это место Писания прямо провозглашает, что мужчина или женщина, нарушающие это постановление, мерзость пред Богом. Спустя 700 лет после закона, данного через Моисея, Господь осудил женщин Израиля за их тщеславие, Исаия 3, 16 и 26, которая проявлялась в их походке, во взгляде и о том, как они украшали себя. Бог, несомненно, обращает внимание на внешность, потому что здесь он перечисляет 21 украшение, способствовавшее проявлению гордыни. Внимательное изучение значения перечисленных вещей открывает суть этих пышных нарядов и их направленность, а именно привлечение внимания к себе и своему телу. Смирение никак не является источником возникновения мирских мод и украшений. Просматривая еще одно старозаветное место Священного Писания, заметим, что Бог провозглашает наказание тем представителям своего народа, которые одеваются в одежду иноплеменников. Софонии 1 глава 8 стих. Одежда иноплеменников на человеке указывает на отвержение Божьего повеления. Как было подмечено, числа 15 с 37 по 41 стихи, также Второзаконие, 22 глава, 5 стих, и на принятие критериев грешного человека. Греховность такого принятия становится более очевидной через наблюдение за тем, с кем сопричислены и наказаны те люди, которые отвергают Божьи устои, с идолопоклонниками, с теми, кто отвернулся от Господа и тому подобное. Достоин внимания пример Иисуса. Ссылка на край его одежды у Матфея 9:20, а также 14:36 подтверждает факт повиновения Христа указанию Божьему, записанному в книге чисел 15 с 37 по 41 стихи. И в книге Откровения, 1 глава, 13 стих, Иоанн видит Сына Человеческого, одетого в длинную одежду, называемую Подир. Эти места Писания ясно говорят о том, что он следовал по крайней мере двум принципам. Первое. Он твердо придерживался установленного Богом образца униформы. Второе. Его тело было полностью покрыто. Человек из гадаринской страны, Лука 8:27, является замечательным примером, отображающим перемену, произошедшую в его внешнем виде при смене его господина. Когда этот человек был одержим бесами, он вовсе не носил никакой одежды. Но когда из него вышли бесы, он уже сидел у ног своего нового господина, будучи одет. Взаимоотношение человека с Богом действительно влияет на его внешность. Первые 11 глав послания к римлянам описывают греховное состояние человека и то, как иудеи и язычники могут спастись, будучи очищены и оправданы в очах Божьих. Но в послании к римлянам, 8 глава, 23 стих, ясно говорится, что человеческое тело еще не искуплено. Поэтому как должно выглядеть и быть использовано неискупленное тело, служащее жилищем искупленной личности? Некоторые ответы на этот вопрос мы находим в послании к римлянам, 12 глава, 1 и 2 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Тело христианина должно быть представленным в жертву благоугодную Богу, но не популярности общества, быть содержимым святости, быть во всей его полноте живой жертвой Господу, не сообразоваться с миром сим. И такое использование и внешний вид тела христианина является весьма разумным служением, хотя кое-кто и посчитает его неразумным. Слово «сообразуйтесь» во втором стихе – это то же самое слово, которое использовано в 1 Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем». В греческом языке, на котором написан Новый Завет, это слово всегда указывает на наружность, а не на внутренность. Поэтому тело христианина, о котором Господь говорит в первом стихе, не должно сообразоваться с веком этим, внешним видом или модой. Напротив, христианин должен быть полностью преобразован, пройти радикальную трансформацию, измениться полностью и внутренне, и внешне. А теперь проследим внимательно, почему тело христианина не должно сообразоваться с этим миром. Почему он должен быть преобразованной личностью, как внутренне, так и внешне, чтобы он мог познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Четкое отделение христианина от мира во внешнем виде обогащает его собственную жизнь. Она приводит его к более полному пониманию благой, угодной и совершенной воли Божьей, и таким образом поможет ему соблюдать и остальные заповеди Божьи. Это также послужит святым и весьма убедительным свидетельством для других, ибо видимое доказательство совершенной воли Божьей и будет тем свидетельством, в котором больше всего нуждается мир. Как эти два стиха из 12 главы послания к римлянам согласуются в принципе и цели с ранее упомянутым местом Писания 15 главой чисел? Применение этого принципа может быть разным, и это понятно. Дитя Божье, живущее возле экватора, и эскимос-христианин в зоне мерзлоты вряд ли смогут одинаково использовать эти принципы. Но сами принципы они соблюдать должны. Вникая глубже в Новый Завет, мы заметим, что учение относительно внешнего вида христианина разбирается более детально. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 6 стих, 14 и 15 стихи, говорится о широко обсуждаемом предмете – волосах. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется». Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Богобоязненная женщина не должна обрезать волосы ни частично, ни полностью. Стих 6. Также мужчина, который следует Христу, стих 1, не должен иметь длинных волос. Стих 14. Согласно первого послания к Тимофею, 2 глава, 9 и 10 стихи, благочестивые люди должны одеваться скромно, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Застенчивость по отношению к мужчинам и скромность по отношению к Богу со страхом и благоговением – вот что значит стыдливость. Целомудрие в данном случае означает самообладание, благоразумие и трезвую оценку в отношении внешнего вида. Пышная прическа, служащая украшением, подвергается осуждению. Украшения из золота, жемчуга и излишне дорогие одежды также запрещены. Авторитет и власть апостола, с которой Павел писал эти строки, должны привлечь наше внимание. В первой части 7 стиха он говорит о том, что звание апостола заслуживает доверия. Далее он продолжает утверждать, что говорит только правду. И в подкреплении своих слов Павел напоминает, что он является учителем в вере и истине. Опираясь на авторитет апостола Павла, на его наставления, касающиеся одежды, Дитя Божье должно молитвенно обдумать важность этих конкретных указаний. Сосредоточим наше внимание еще на одном принципе, записанном в первом послании Петра, 1 глава, 14 по 16 стихи. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». Послушные дети Божьи не сообразуются с их бывшими желаниями плоти. Они святы, непорочны, благочестивы, отделены для славы Божьей и для служения Ему во всем в своей жизни и поведении. Опять же обратите внимание на то, что здесь подкрепляется принцип и цель 15 главы чисел и 12 главы послания к римлянам, а именно тот принцип, что наша манера одеваться – тесно связано со всей жизнью во Христе. 1 Петра, 3 глава, с 1 по 5 стихи, отвечает на еще кое-какие вопросы относительно внешнего украшения и его назначения. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». И опять это все связано с чистой богобоязненной жизнью. 2 стих. Ношение ненужной одежды, то ли на показ, то ли для того, чтобы сообразоваться с нормами, принятыми в обществе, осуждается Богом. Давайте внимательно рассмотрим данное место Писания. Речь идет о христианке, чей супруг не повинуется заповедям Слова Божия. Заметьте, здесь говорится, что он должен быть приобретен для Христа. Но как это сделать, если он не желает слышать Слово Божьего? Следует ли ей для этого стать такой, как он? Следует ли ей одеваться так, как это делают в мире, чтобы он не считал ее странной и не называл святошей? Нет и еще раз нет. Бог говорит: «Будьте святы во всем». И затем он конкретно обращает внимание на необходимость отличительного внешнего вида. И в 4 стихе снова слышен отголосок ясной связи между состоянием сердца и манерой одеваться. В этих 5 стихах Господь дает ясную характеристику видам доказательств, которые будут самыми эффективными в убеждении непокорных. Поэтому принятие мирских критериев внешних украшений служит помехой в приобретении неспасенных для Господа. О церковь, слушай слово Господне. Откровение 17 глава, 4 и 5 стихи ярко описывает одеяние блудницы. «И жена облачена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою благодейства ее. И на челе ее написано имя – Тайна, Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным». Будучи украшенной различными драгоценностями, эта блудница также выходит на сцену в ярко-красной одежде и багрянице. И говоря о цвете, Иоанн в Откровении 12 главы 3 и 9 стихом видит сатану, как красного дракона. Да и грехи человека в глазах Божьих также описаны как красные. Исаия 1:18. Хоть это далеко не все места Писания, все же они открывают многое о Божьей воле относительно внешнего вида человека. Из этих мест Писания мы видим, что Библия говорит об одежде, начиная от грехопадения человека и до последнего времени. Грешный человек постоянно придумывает моды, которые неугодны Богу. Бог предназначил одежду для того, чтобы покрывать тело, а не выставлять его на показ. Одежда мужчин должна отличаться от одежды женщин. Ветхозаветные святые должны были носить особенный, отличительный наряд. Не следует носить ничего такого, что просто будет использовано на показ, что будет проявлением гордости или чем-то излишним. Женщина-христианка не должна обрезать свои волосы. Мужчина-христианин не должен иметь длинные волосы. Прическа, бросающаяся в глаза и служащая украшением, осуждается. Одежда ярких и красных цветов – это одежда блудниц. Драгоценные украшения запрещены. Насколько результативным будет свидетельство христианина, во многом зависит от его внешнего вида. Святой человек не должен вести такой образ жизни, какой он вел, когда был еще грешником. Христианин не должен сообразоваться с этим миром. Кто должен придерживаться этих принципов? Мир использует одежду для рекламирования тела. Он делает это с помощью вида одежды, ее цвета и разных моделей. Что же должен делать христианин среди всего этого? Он должен придерживаться таких стандартов, которые возвеличивают принципы Слова Божьего и прославляют не себя, но Господа. Должен ли каждый человек устанавливать свои собственные стандарты? Сейчас этот курс проходит испытание. В результате различные церкви, которые в свое время придерживались установленных церковью стандартов скромности и христианской простоты, покорились мирским модам. Предписания христианской церкви относительно одежды непосредственно имеют дело с пороками сообразования с миром. Но разве мы не можем одеваться согласно библейским принципам без постановлений церкви? Если посмотреть на это реально, то где же та церковь, где это практикуется? Где нет норм, там люди не знают меры. Если человек не присоединится к церкви, в которой есть установленные нормы скромной одежды, и если он не будет придерживаться их, тогда для него будет устанавливать стандарты одежды этот грешный век. Но не являются ли церковные постановления человеческими правилами? Да, это так, но они имеют силу, если только они являются практическим применением библейских принципов, будучи составлены мужами Божьими, которые движимы Духом Святым. То, что исходит из домов мирских мод, это также человеческие правила, но они продиктованы Богом этого мира. Изберите себе ныне, кому служить. Следовать за модой мира значит ходить на совет нечестивых. Имеет ли церковь право предписывать определенные формы и стандарты одежды в соответствии с принципами Писания? Матфея 18 глава с 15 по 20 стихи поражает нас, насколько много власти дано Церкви Христовой, ее главой. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Павел признает это, когда говорит: «Прочее устрою, когда приду». 1 Коринфянам 11:34. Церковь имеет не только власть, на ней также лежит ответственность объяснять и применять библейские принципы с помощью любых необходимых для этой цели правил или норм. Даже светские власти предписывают солдатам униформу, правила управления железной дорогой требуют этого от своих рабочих, а больницы от медиков. Церковь – это те люди, которые воспитаны согласно Слову Божьему, иначе это не церковь. Вопрос не в том, имеет ли церковь такое право, а в том, желаю ли я принадлежать и поддерживать такого рода дисциплинированную группу людей. Почему же так относительно мало людей придерживается библейских устоев в одежде? Но нужно ли нам следовать за большинством на зло? Ной и Даниил достойны похвалы, ведь они выступили за истину, хотя были почти одни. Не говорим ли мы, что один человек, но с Богом составляет большинство? Святые люди желают быть похожими на омытых кровью святых жителей неба, последователя их благословенного Господа, без гордости, без сексуальной привлекательности и сообразования с этим миром. Они больше не желают подражать меняющимся причудам этого мира. Зачем христианину выглядеть как грешник, который идет широким путем в ад? Многие христиане свидетельствовали о том, что у них было обыкновение молиться перед тем, как покупать одежду, чтобы Господь помог им выбрать то одеяние и материал, которые были бы угодны Ему. Чем же руководствуемся мы при выборе и разработке моделей нашей одежды? Любовью ко Христу и Его Церкви или же любовью к миру? Кто любит мир, в том нет отчей любви. Иоанна 2:15. Кто-то сказал, если стиль нашей одежды меняется по мере того, как меняется стиль одежды этого мира, значит, существует связь с миром, которая осуждается Библией. Это повышает ценность и важность следования уставу, предписываемому церковью в отношении одежды. Хорошо сказано, требование жить простой жизнью и не сообразоваться с миром имеет реальное значение только тогда, когда придерживается определенных норм и когда нарушение этих норм влечет за собой наказание. Если таких норм не существует, тогда церковь и не может решать этот вопрос так, как этого требует Писание. Ну из примера дочерей Сиона в книге пророка Исаии, 3 глава 8, 12 и 16 по 26 стихи, видно, как бунтарская человеческая природа противостоит такому ходу событий. В период, когда в мире особенно стараются выставить тело на показ, нам, как никогда, нужны христианские стандарты одежды. На практике, следует ли использовать конкретные термины или все же сформулировать лишь в общих словах? Мир выражает себя конкретными терминами. Если церковь будет говорить только общими словами, ее члены будут слышать только конкретные термины невозрожденного общества. Ограничиться ли нам в словах и разрешить миру контролировать то, какое одеяние должно быть у церкви? Давайте же придем к каким-то конкретным решениям. Как эти принципы следует применять на практике? Покрытая верхняя часть тела. Узкие, плотно облегающие тело платья с большим декольте и короткими выше локтя рукавами не способствуют совершенствованию святой жизни ни того человека, который одевает их, ни того, кто смотрит на носящего их. Благочестивый человек не будет считать, что он скромно одет, если он совсем без рубашки? Почему человек желает выставлять свое тело на показ? Причина кроется в желании сообразоваться с миром, либо же в стремлении к сексуальной привлекательности. Любая демонстрация тела с целью возбуждения в ком-либо сексуального влечения является грехом. Адам Кларк, методистский толкователь Библии, просвещает нас в отношении слова «одеяние» в первом послании к Тимофею, 2 главой, 9 стихом. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одеждою». В греческом языке это слово «одеяние» – «катастола» – состоит из нескольких слов. По словам Кларка, «стола» – это греческое платье, длинный кусок материала, который свисал до самых стоп спереди и сзади и подпоясывался поясом. Катастола – это был дополнительный кусок материала, который свободно до пояса свисал спереди и сзади. Дополнительный кусок материала используется некоторыми верующими и по сей день и помогает скрыть те очертания тела, которые развращенные женщины желают выставлять на показ. Материал смягченных цветов и достаточной толщины. Ношение одежды кричащих цветов, в особенности ярко-красного, согласно Библии, ассоциируется с попыткой приукрасить себя и также с блудодеянием. Еремия 4:30, Откровение 7:4. Книга пророка Исаии 3:22 упоминает и осуждает светлые тонкие епончи. Прозрачное вуалевое одеяние, через которое просвечивается нижняя одежда и тело, независимо от того, мужчина или женщина одевает его, отнюдь не является признаком добродетели и скромности. Покрытая нижняя часть тела. В настоящее время нескромность является обычным явлением. Она ослепила многих людей, и поэтому женщины не видят греховности в том, чтобы одевать короткие платья и облегающие юбки, а мужчины в том, чтобы одевать шорты и узкие, плотно прилегающие к телу брюки. Как-то одна заведующая реабилитационным центром для падших девушек спросила их, какие, по их мнению, ухищрения, применяемые женщинами, больше всего привлекают внимание мужчин. Их ответ был однозначен – показ ног. Даже еще в 1920 году полиция в городе Сарасота в штате Флорида, США, забирала с улицы некоторых женщин за то, что они были без чулок. Зачем носить тонкие чулки или чулки, которые подходят под цвет голых ног? Да и вообще, о чулках было бы меньше разговора, если бы платья были длиннее. И ношение чулок не является оправданием для ношения коротких платьев и мини-юбок, как будто чулки компенсируют их длину. Длина платьев христианских женщин не будет подвергаться изменению и подстраиваться к современной моде. Их платья всегда будут длинными. Но какой же длины? Честно признайтесь, как пред Богом, какую часть ваших ног вы желаете выставить для людей? В первом послании к Тимофею, 2 главой, 9 стихом, слово «одеяние» происходит от слова «вниз», костюм до низа, в отличие от современной моды, говорящей «вверх». Автор вовсе не рекомендует платья, которые будут подметать пол, но, по крайней мере, они должны быть значительно ниже колен, а не просто слегка прикрывающими их. Платья должны покрывать колени, независимо от того, в каком положении находится женщина, сидит ли она, стоит ли. Они должны быть достаточной длины, чтобы мужчине-христианину не надо было отворачиваться в сторону каждый раз, когда женщина наклоняется. Испытываемые чувства возбуждения женщин отличаются от подобных чувств мужчин. Женщина не может полностью понять, как искушение мужчины через зрительное восприятие превращается в похоть плоти. Поэтому верующая женщина должна выслушать и согласиться с тем, что он ей скажет о ее способности вызывать к себе влечение. Открытые части тела, подчеркивание женских форм, естественно, сексуально возбуждает мужчин. Такое физическое состояние присуще как верующим, так и неверующим. Решение вопроса, какой должна быть женская скромность, следует принимать исходя из физиологии мужчин и соблазнов по отношению к сексуальному греху, а не в соответствии с небрежными прихотями безбожных модельеров женской одежды. Христианка не будет делать ничего того, что увеличит искушение для кого-либо. В своей жизни она будет поступать согласно учению Библии относительно одежды для сохранения своей чистоты, а также ради тех, на кого она оказывает влияние. Но кое-кто может сказать, что это слишком узкие и ограничивающие требования. Нужно подметить, что не так давно непокрытые колени были сенсацией в пародийном выступлении. Вдобавок к этому, мы должны признать, что в сравнении с началом этого столетия резкие перемены произошли в требованиях к одежде в обществе. Разрешите привести некоторые из правил начала 20-го столетия, которые были на пляже города Атлантик, штата Нью-Джерси, США. Обычаи, а также и городские требования гласили, что находясь на пляже или купаясь, необходимо покрывать все тело, за исключением рук и лица. Купающиеся одевали больше костюмы из шерстяной ткани, а также чулки и парусиновую обувь. На женские купальники уходило почти 7 метров материала. Юбки и плавки купальников были по лодыжке. Женщины попытались избавиться от чулок в 1907 году, но заведующий пляжем Джон Беквит издал указ в воскресенье 25 августа 1907 года о том, что никакая женщина без чулок не будет допущена на пляж. Таков был порядок до 1920 года, когда впервые начали их снимать, и девушки мало-помалу противостояли предрассудкам руководства, так что в 1928 году никто уже серьезно не выступал против голых ног. Первая попытка носить скатанные чулки в виде носков была сделана в 1921 году некоторыми из участниц конкурса «Красавиц». На это власти смотрели сквозь пальцы, если чулки были приспущены только несколько сантиметров ниже колен. До 1940 года мужчинам не разрешалось снимать рубашки. Помните, это не были церковные постановления, но мирские требования пляжа для купания. Сопоставляя все это с тем, что практикуется сегодня среди невозрожденного общества, поражает своим быстрым течением по наклонной вниз к ноготе. Да, как говорит Господь, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 2 Тимофея 3:13. Кто-то сказал правду, что сегодняшним Богом является грубая, сырая человеческая плоть. Никаких драгоценностей или украшений. В книге пророка Осии, 2 главой 13 стихом, ношение драгоценностей было связано с идолопоклонством, с желанием общаться с друзьями-идолопоклонниками и свидетельствовало о том, что человек забыл о Боге. Библия и Святой Дух наставляют нас не одевать тех ненужных вещей, которые служат лишь для показа гордыни, и ими являются браслеты, цепочки, кольца, включая обручальные и тому подобное. Говорят, что в 1636 году некоторые солдаты из Хорватии, посещающие Францию, носили на шее амулеты-кусочки материи, что якобы ограждало их от ран в бою. Французы посчитали это очень модным и красивым, и последовали их примеру. Затем это распространилось на другие страны, и теперь предполагают, что это было началом периода ношения галстуков. Многие мужчины считают, что они не одеты надлежащим образом, если на них нет галстука. Но почему бы христианам просто-напросто не забыть о нем? Пусть нашим украшением не будет нарядность в одежде. 1 Петра 3:3. Господь через Павла и Петра выступает против украшений и причесок на показ. 1 Тимофея 2:9, 1 Петра 3:3. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, 15 стих, также говорится, что волосы даны ей вместо покрывала. Это слово «покрывало» в греческом языке обозначает что-то, что одевалось вокруг или наматывалось, и таким образом указывает на то, что длинные волосы не должны быть распущенными и свисающими или же вздутыми, заметно нафуфыренными. Это естественное покрывало, а не раскрывало. Кто-то хорошо сказал, некоторые виды причесок предназначены для сексуальной привлекательности. В книге пророка Исаии, 47 глава, первые 5 стихов, изображается языческий Вавилон, опускающийся до положения полураздетой мелющей рабыни. Это описание изображает распространенные обычаи тех, кто разрабатывает планы нечестивых людей. Обратите внимание на сочетание непокрытых волос, непокрытых ног, непокрытых голеней. Господь называет это стыдом и приказывает ей уйти в темноту. Нужны ли здесь какие-либо дополнительные объяснения? Различие между полами. Зачем подражать противоположному полу, если Бог установил различие между полами? Толкователь Библии Батлер говорит, все, что имеет тенденцию стереть различие между полами, приводит к распутству. Жене, женщине, глава муж, мужчина. 1 Коринфянам 11.3. Бог свидетельствует о важности и о продолжении этого главенства, а значит и о различии между полами, повелевая женщине также носить покрывало. Почему же Бог повелел женщинам не одевать мужских одежд и наоборот? Второзаконие 22.5. Вид одеяния, который хорошо покрывает и скрывает один пол, может нескромно открывать форму тела противоположного пола. Вне всяких сомнений, что сохранение приличия, благопристойности, скромности и кротости является частью этой заповеди. Эти добродетели, а также четкое различие между полами, является не только требованием Старого Завета, но также Божьей воли и для христианина. Когда Новый Завет обращается к христианке в отношении ее одеяния, это связано с различием полов. Прочитаем первое послание к Тимофею, 2 глава, 9-10 стихи, и затем обратим внимание на два последующих стиха. Женщина должна подчиняться мужчине, а не властвовать над ним, присваивать себе власть над ним. В этом четкое различие между полами в вопросе одеяния. Первое послание Петра 3, с 5 по 7 стихи, говоря в отношении учения о внешнем виде, также говорит о различии между полами, утверждая, что мужчина должен главенствовать, а жена должна покоряться. Поэтому нет ничего удивительного в том, что нынешняя отвратительная действительность того, что трудно отличить мужчину от женщины, идет вместе с движением за свободу женщин, со всеми вытекающими последствиями эмансипации женщин, увеличением гомосексуализма и разлагающимся отношением к святости брака. И правда, эти явления содействуют одно другому. Сегодня мы являемся свидетелями распространяющегося термина «однополы» в отношении к одежде или прическе. Члены церкви, подумайте над этим. Однополы в современном контексте со всеми сопутствующими ему выражениями и направлениями мрачно свидетельствует о погружении человечества в водоворот разложения и разрушения. Святые Божьи люди не желают участвовать ни в чем, что идет в этом направлении. Поэтому христианские мужчины отказываются от длинных волос и одеяния, похожего на женское. Благочестивые женщины не обрезают своих волос и не одевает широких брюк, женских брючных костюмов, джинсов, юбок, брюк и тому подобное. Скромное одеяние детей. Библия категорически указывает. «Наставь юноши при начале пути его». Притчи 22.6. «Не давай ему возможности идти просто за миром, а наставь его, как он должен идти». И подобным образом послание к Ефесянам 6.4 повелевает воспитывать детей в учении и наставлении Господнем, воздействуя таким образом на их духовное развитие, обучая тем самым путям Господним, а не просто ожидая, что когда-то они посвятят себя Ему. Это не позволит родителям выказывать свою гордость, наряжая своего ребенка в кричащую необычную одежду. Одежда наших детей должна покрывать их тела и, без сомнения, соответствовать полу ребенка. Если мы одеваем наших детей сообразно моде этого мира, тогда всего в течение 1-2 поколений церковь будет отдана миру. Ответственность мужчины. Мужчина, будучи главой женщины, связан долгом быть руководителем в вопросе скромности и простоты одежды, служа примером и поддержкой немощнейшему сосуду. Он не только будет скромно одеваться, но и с радостью будет защитником устава церкви в вопросе несообразования с миром. Верные руководители церкви будут учить, предупреждать и, если нужно, применять дисциплинарные меры для того, чтобы сохранить церковь в соответствии с принципами Священного Писания в отношении одежды.